Более всего поражало иностранца, если он попадал в святая святых египетского храма, то, что он встречал там не скульптурное изображение какого-нибудь бога или богини, но живого крокодила, живую кошку или какое-нибудь другое животное. Это столь неприемлемая с точки зрения современного человеческого сознания идея поклонения божеству в животном, на самом деле в своей сущности имеет такое же основание, как всякое другое поклонение божеству. Раз единое начало присутствует везде и во всем, то не все ли равно, в каком виде человек чтит его? Поклоняется человек единому началу перед статуей Аполлона или Дианы, или перед живым крокодилом, это не имеет значения. Имеет значение лишь человеческое сознание, которое и в прекрасной статуе может чтить один из аспектов единого начала, и в животном чтить часть его жизни. Поклонение великому в малом, Богу в отвратительном животном, а имело целью приучить человеческое сознание к вездесущности божества, к необходимости относиться бережно ко всякому проявлению его жизни, в ком бы и в чем бы она ни проявлялась. А боги в виде полулюдей-полузверей символизировали единство жизни, единство эволюции, в которой человек занимает срединное положение, положение между животными и Богом, и, выйдя из животного, он должен превратиться в Бога. Таким образом, многое из того, что в верованиях древних народов кажется нам столь странным, диким и нелепым, при более внимательном изучении оказывается полным глубокого значения, ибо младенческим народам, вождями и руководителями их, проникшими в глубины сокровенной науки, которая в одно и то же время всегда была и религией, давалось лишь то, что каждый из этих народов в данную эпоху способен был воспринять. В одном индусском священном писании сказано: «Человечество приходит ко мне разными путями, но каким бы путем человек ни приближался ко мне, на этом пути я его приветствую, ибо все пути принадлежат мне». В этом прекрасном изречении находится ключ к пониманию той истины, что не форма почитания высшего начала имеет значение, но сама идея, в какой бы форме она ни выражалась. Не нужно думать, что в своем шествии по пути эволюции человечество, вырабатывая различные представления о божестве, всегда приходит к многобожию, что понятие о едином Боге потребовало иных законов развития. Законы развития жизни всегда одинаковы. Другие условия жизни, другая природа, другой характер народа. И в результате другое представление о Боге. Попутно с идеей многобожия, вытекавшей из обожествления человеком первой стадии развития всего возвышенного, непонятного и устрашающего, развивалась также идея единобожия. Такая идея всегда жила среди кочевых племен, живших одной жизнью с природой, имевших всегда перед собой необъятность небесного свода и по созвездиям определявших свой путь в беспредельных просторах пустынь.